что падение их временно и что освобождение их от власти материи и всего плотского неминуемо. Далее в изложении Иринея следует своеобразное изъяснение библейских сказаний, сперва о Каине, Авеле, затем о Сифе и так далее. От последнего и сестры его Нореи, дочери Адама и Евы, происходит весь род человеческий, всецело подпавший под власть низших космических сил. Но интуитивное искание иного высшего божественного начала не покидает людей и возбуждает их к неповиновению Ильдабаофу и к нарушению его мировых законов. В гневе на весь род людской Ильдабаоф хочет его истребить без остатка посредством потопа, но высшая премудрость Пруника спасает Ноя и его род, свыше оросив их светом, то есть она оберегает в человеке отблеск божественного света и не дает ему погибнуть в пучине низменных страстей. После этого Ильдабаофу удается подчинить себе хоть небольшую часть рода человеческого, заключив договор с одним из потомков Ноя, Авраамом. Объявив себя опять Богом единым, он обещает Аврааму отдать ему и роду его всю землю, если Авраам и чада Авраамовы будут ему поклоняться и охранять его культ. И потомство Авраамова действительно служит ему, называя его Богом и Еговою. Среди потомков Ноя Ильдабаоф избрал себе Авраама и вступил с ним в завет, что он даст ему, если его семя постоянно будет ему служить, землю в наследие. Потомки Авраама были выведены из Египта и благодаря Моисею получили закон. У них были установлены 7 дней в соответствии со священной седмерицей архонтов, каждый из которых имел пророков для своего прославления и проповеди. Эти пророки принадлежали к царству Ильдабаофа. Высшая же премудрость имела своих пророков, которые возвещали о первом человеке и горнем Христе, чье пришествие ожидалось, то есть существовало 2 школы пророков – яхвисты и элохисты Аве. Таким образом, иногда среди этих пророчеств проскальзывали указания на истинную сущность божества, на первого человека и соприсущего ему Христа, то было следствием особых внушений высшей премудрости, незримо оберегавшей человечество от полного подчинения силам, архонтам Ильдабаофа. По ее же внушению, Ильдабаоф, не ведая, что творит, произвел в мире 2 людей, одного от неплодной Елизаветы Иоанна, другого от Девы Марии Иисуса. Тогда премудрость Пруникас, вечно жаждавшая полного слияния с высшей сущностью божества и полного освобождения от низшего космоса хаоса, воззвала к предвечной матери, первой жене, то есть святому духу, смотри выше, моля о помощи для полной победы над мировыми началами. Мольба ее была услышана. Из высочайшей божественной сущности отделился Христос и сошел в мир, пройдя через 7 мировых сфер, причем своим прохождением через них он лишал их отблеска божественного света, ибо все частицы света устремлялись к нему и льнули к нему. Сойдя в низший мир, Христос соединился с сестрой своей премудростью и вместе с нею вселился в человеке Иисусе, рожденном от Девы и заранее приуготовленным премудростью, как чистый сосуд для восприятия частицы божества, так что мудростью и чистотой он превосходил всех людей. Когда же совершилось в нем слияние божественного и человеческого естества, Иисус Христос стал властвовать над материей, творил чудеса, открыто возвещал неведомого, непостижимого Отца и называл себя Сыном Человеческим, то есть Сыном первого человека, непознаваемого божества. Ильдабаоф и другие архонты хотели погубить его, и стараниями их был распят человек Иисус. Но Христос и премудрость перед этим покинули человеческую оболочку и вернулись к нетленному свету божества, предоставив Иисусу пострадать, умереть на кресте и сбросить окончательно узы плоти. По смерти же его Христос воскресил его духовную и душевную субстанцию, и она в образе воскресшего Иисуса в течение 18 месяцев являлась апостолам и ученикам, беседуя с ними и открывая наиболее достойным глубочайшие тайны бытия. Остальные же ученики, апостолы, не достигшие высшего познания, тоже зрели воскресшего Иисуса Христа, но полагали, что Он воскрес земным своим телом. Им не было ясно, что воскрешение плоти быть не может, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. 1 Коринфянам 15:50. По прошествии же 18 месяцев Иисус Христос был взят на небо, то есть пневматическая субстанция Его отошла в высшую духовную сущность. И Он сидит одесную. Примечание, это была первая неудачная попытка сотворения. Ильда Баофа. И продолжает собирать в себе все частицы божества, находящиеся в мире и в человеческих душах. К нему стремятся все божественные искры, рассыпанные в человеческом сознании, и как бы сливаются с ним. Таким образом, Ильда Баоф постепенно лишается блеска божества, разлитой в мире духовной сущности. И конец мира наступит тогда, когда во Иисусе Христе соберутся все рассыпанные в душах искры божества, и вместе с ним отойдут в божественную сущность, когда все орошение Духа Света, тота хомектатис спиритус люминис, будет собрано и вернется к первоисточнику света. Мир же будет предоставлен низшим космическим силам, то есть, лишенный божественного сознания и воли, мир вернется к состоянию хаоса. Примечание: Николаев «В поисках божества».